IMAX приносит не только визуальное удовольствие. Конечно, по сравнению с обычными кинотеатрами, IMAX обладает особым визуальным воздействием. Эта разница в восприятии ощущается подобно тому, как ты смотришь на небо собственными глазами и смотришь на небо по телевизору. В этом и заключается величие IMAX. Сверхбольшой размер кадра позволяет нам выйти за традиционные рамки композиции в кино и воплотить в жизнь шикарные идеи, благодаря чему все сцены производят еще более впечатляющий эффект. Во время съемок «Светлячка» мы избаловались IMAX и полюбили эту технологию. Многие в этом не признаются, чтобы не потерялся общий интерес к 35-миллиметровой пленке. В последнее время заметно возросло число различных интервью с Ван Яном. Касательно телевидения, где закрепилось его присутствие, он в общении с ТВ-Сириес и другими журналами ответил на ряд вопросов вроде «Ты гик? Сядет ли Майкл Скофилд обратно в тюрьму?», чем удовлетворил потребность фанатов двух популярных сериалов в новостях, а также раскрутил свои продукты, даже упомянул отчаянных домохозяек. Что касается кино, то, естественно, основной акцент делался на «Светлячке», но и рекламная кампания «Столкновения» тоже нуждалась в паре добрых слов от Ван Яна. Североамериканский прокат «Столкновения» уже был запланирован на 17 декабря, причем стояла цель поучаствовать в «Золотом глобусе», «Оскаре» и других премиях. С коммерческой точки зрения, данная картина была крайне неубедительна, но за счет хороших отношений с киносетями, построенных на прибыльных прокатах в последние годы, Flame Films сумела выбить для «Столкновения» 1855 кинотеатров в рождественский период, когда конкуренция необычайно жестока. Для абсолютно независимой кинокомпании это был феноменальный результат. А «Мистер Хьюз 2» от Кристофера Нолана выйдет в прокат на неделю раньше, 10 декабря, и тоже поборется за всевозможные награды. «Пила 2» же выступит в поход 29 октября и схлестнется в яростной схватке с «Проклятием» в текущий хэллоуинский период. Стоит отметить одну разлетевшуюся новость, которая сильно воодушевила киноманов. Первый трейлер «Светлячка» будет продемонстрирован в 3235 кинотеатрах после показа «Пилы 2». Это явно делалось для того, чтобы помочь «Пиле 2» с кассовыми сборами. Ради возможности первым увидеть трейлер «Светлячка» наверняка немало киноманов в хэллоуинский период решит пойти на «Пилу 2», тем более сама по себе «Пила» считалась классическим фильмом ужасов. Конечно, будут и те фанаты, которые придут на сеанс только ради трейлера «Светлячка», даже несмотря на то, что его скоро покажут и в других местах. Как бы то ни было, «Пила 2», «Мистер Хьюз 2», «Столкновение» и «Светлячок» активно пиарились, дожидаясь даты своей премьеры. Ближайшая дата кинопремьеры, 29 октября, была почти на носу. «Ты должен кое-что знать. Она чрезвычайно опасная личность, она владеет тайнами, которые тебе не следует знать». Тихо раздалась напряженная, тревожная музыка. На экране компьютерного монитора только что начал воспроизводиться готовый трейлер «Светлячка». Промелькнул логотип Flame Films, далее показалась крепко спящая Ривер в белом платье, свернутая калачиком в большом контейнере, раздался глухой голос синей перчатки, под которой сперва показали, как Мел с командой в изумлении обступили контейнер, потом ледяной взгляд окруженный пожирателями Ривер. В тот момент, когда она приготовилась отбиваться, изображение переключилось на синюю перчатку, который с каменным лицом общался через монитор. «Эти тайны погубят Серенити». Мел не то серьезным, не то заинтересованным тоном спросил: «Ты говоришь про пожирателей?» С грохочущим звуком появилась надпись: «Режиссер, Ван Ян. Я собираюсь задать им жару, я словно листик на ветру, смотрите, как я парю. Если я умру, пожалуйста, привезите меня обратно в долину Серенити». На экране было видно, как в необъятное голубое небо внезапно ворвались корабли малого размера и начали без разбора стрелять в сражавшиеся друг с другом крупные корабли Альянса и пожирателей. Рельеф Земли был довольно специфический, на безбрежном лёссовом плато удивительным образом невозмутимо возвышались горные столбы. Просторные вершины гор служили площадкой для посадки кораблей. В этот момент изображение переключилось, показали, как подбитый многочисленными снарядами крупный военный корабль упал и врезался в горный пик. Эта масштабная локация присутствовала еще на концепт-артах, опубликованных на премии Хьюго. Здесь проходила битва за новую Шанси. В монтажной, сидя перед экраном, Ван Ян, Маргарет и другие спокойно смотрели этот тщательно сделанный трейлер. Падение корабля, схватка в ближнем бою и остальные яркие сцены промелькнули перед глазами. Вспомнив черновую версию фильма, Все присутствующие невольно возбудились. Та атмосфера и те эмоции, которые выдавал фильм, по-настоящему завораживали. Триллер продолжительностью 2,5 минуты быстро подходил к завершению. Если сначала музыка становилась все более пафосной, то затем стала спокойной, в конце раздался грохот и появилась новая надпись. Мировая премьера 17 июня 2005 года. Вау, круто! Раздались аплодисменты. Маргарет, Ли Смит, Джо Суидон, хлопая в ладоши и улыбаясь, обменивались восхищением. Уже только после просмотра одного триллера создавалось ощущение, будто посмотрел целиком блокбастер. Маргарет горячо похвалила: «Триллер очень эпичный». Уидон засмеялся. И фильм тоже. Что тут еще можно было сказать? Теперь стало понятно, что все его прежние тревоги были излишни. Волшебный юноша так превосходно отредактировал и экранизировал его сценарий, да и это уже давно был не его сценарий. Уидон многому научился в процессе создания фильма. Ага, разумеется, так и будет, тоже в воодушевлении аплодировал Ван Ян. По крайней мере, сейчас все выглядело отлично, присутствовала и коммерческая составляющая, и художественная. Он взял мышку, нажал на воспроизведение и задумался над стратегией вирусного маркетинга по трейлеру. На его лице показалась лукавая улыбка. Подождите, наступит день, когда трейлер Светлячка будет повсюду. Повсюду. Давай еще раз посмотрим, а потом приступим к монтажу самого фильма. Ты должен кое-что знать. Она чрезвычайно опасная личность, она владеет тайнами, которые тебе не следует знать. Промелькнул логотип Flame Films. Совсем юная, миловидная Джессика с рюкзаком на спине шагала по школьному коридору. В свободное от монтажа Светлячка время Ван Ян нетерпеливо смонтировал трейлер в формате классного мюзикла и взглянул на результат. Пока звучал низкий голос Хита Леджера, в кадре показали аудиторию, где Том Уэллинг и другие ученики уставились на новоприбывшую одноклассницу, затем показали столовую, где Джессика недоумевающим взглядом уставилась на танцевавших и певших вокруг нее учеников. Подлетевшая вверх картошка фри с соусом, точно подбитый, падающий военный корабль, врезалась Рэйчел в грудь. Промелькнул логотип Flame Films, походившая на хулиганку Натали, с трубкой в зубах, сидела в роскошном кресле. Далее Ван Ян попробовал сделать триллер в формате Джуна. Пока звучал низкий голос Хита Леджера, в кадре показали коридор, где учащиеся с разным выражением лица пристально следили за шагающей со вздутым пузом Натали, показали спальню, где еще не имевшая большого живота Натали на кровати с серьезным лицом набирает номер по телефону. Однако самому делать несколько триллеров нелегко. Как бы заставить интернет-пользователей самим поучаствовать в создании триллера Светлячка в формате теории Большого Взрыва, Титаника? Каким образом можно по максимуму завирусить триллер? Изменение ситуации с распространением видеороликов в интернете – дело весьма важное и решающее. Только в том случае, если загружать и создавать видео станет проще, удобнее и быстрее, а онлайн-просмотр видео будет быстрым и плавным, у пользователей появится больше энтузиазма. Если триллер Светлячка поспособствует этим радикальным переменам, то определенно извлечет много пользы. У человечества есть сильная тяга делиться новостями, особенно сейчас, в эпоху интернета. Люди жаждут узнать о делах посторонних и жаждут рассказать посторонним о своих делах. Хороший тому пример – онлайн-дневник блогер. Ван Ян понял это еще очень давно и много размышлял на данную тему. В свое время для раскрутки паранормального явления и классного мюзикла планировалось провести акцию по загрузке коротких роликов, но ввиду технических ограничений и низкой скорости интернета этот процесс был бы сложным и хлопотливым. Тогдашняя популярность проектов казалась незначительной с точки зрения нынешних способов раскрутки через текстовые посты и фотографии на блогер. У Ван Яна давно имелся мобильный телефон с фото и видеосъемкой, но он был уверен, что не пройдет и нескольких лет, как у каждого будет мобильник с этими функциями. К тому же повсеместно будут использоваться цифровые видеокамеры и цифровые фотоаппараты с записью видео. Поэтому съемка короткометражных видео больше не будет какой-то прерогативой профессионалов. Делиться видео в интернете станет таким же обыденным делом, как писать посты и выкладывать фотографии. Начнет вырисовываться маркетинговая концепция онлайн-кинотеатров. В 1991 году была запущена первая в мире веб-камера. В 1993 году веб-браузер впервые смог показывать изображение. В свое время, с приближением премьеры классного мюзикла, был создан сайт www.shaveyourself.com в честь акции «Прояви себя», который в настоящее время превратился в почти никем не использовавшийся видеоблог. Это был самый ранний прототип видеохостинга. Вскоре, в 2000 году, Адам Контрас и Адриан Майлз один за другим предложили концепцию видеоблога, а в текущем году Стив Гарфилд презентовал новый сайт для видеоблогинга, объявив этот год годом видеоблога, и заполучил поддержку со стороны Yahoo. Ван Ян знал, что настало время для появления зрелого сайта для видеоблогинга, к этому двигалась нынешняя эпоха. Это появление непременно состоится, свою лепту смогут внести Microsoft, Yahoo, Google или даже Flame. Так или иначе, Ван Ян собирался лично нырнуть в IT-сферу и проинвестировать в создание такого сайта, то есть места, где любой желающий сможет выкладывать свое видео и делиться им. Того требовал не только вирусный маркетинг Светлячка, это также станет важным звеном в превращении Flame в новую модель независимого медиаконгломерата. Мистер Ван, рад с вами встретиться. Хотите совместно со мной создать новый сервис для видеоблогинга? Время близилось к Хэллоуину. Ван Ян у себя дома в просторном кабинете проводил встречу с откликнувшимся на его приглашение Стивом Ченом. Стив Чен родился в Тайване в августе 1978 года, в возрасте 8 лет переехал с родителями в США, штат Иллинойс. В 1999 году поступил в Иллинойский университет в Урбане-Шампине. Когда оставалось несколько месяцев до окончания 4 курса, он отправился в Сан-Франциско, в Кремниевую долину и устроился в основанную его университетским товарищем Максом Левчиным платежную компанию PayPal. В 2002 году PayPal успешно вышла на рынок и была приобретена eBay. Чен получил от этой сделки 2 миллиона долларов, но потратил почти все деньги на элитный особняк. К настоящему времени он уже покинул PayPal и недавно уволился с должности инженера Тхифацибак. Обратиться к Чену, похоже, было разумным решением. Что бы ни думали люди из Кремниевой долины, Ван Ян все-таки являлся важным членом IT-сферы, у него были связи, и он прекрасно понимал, что сейчас больше всего нуждается в квалифицированном технике. А в этом плане недавно уволившийся Стив Чен был мастером, поэтому Ван Ян с ним и связался. Однако почему Чен уволился из университетской социальной сети Тхифацибак? В ранее состоявшемся телефонном разговоре Чен ответил, что хочет основать одно предприятие со своим старым другом Чадом Хёрли. «Да», – кивнул Ван Ян, пригласительным жестом указал на журнальный столик перед собой, поднял чашку чая и с улыбкой сказал: «Стив, нам незачем так церемониться». Сидевший рядом на диване Чен, услышав эти слова, кивнул. Он носил очки в черной оправе, имел взлохмаченные волосы и, помимо приятной наружности, был человеком дружественным и бесхитростным. Ван Ян начал с самого начала. «Можно сказать, что ради раскрутки Светлячка, ради его трейлера я намерен пойти на кое-какое безумство, хе-хе, позже ты все непременно поймешь». Глядя на улыбку этого волшебного режиссера, который был с ним почти одного возраста, Чен не знал, что и ответить. Когда-то первый сайт для видеоблогинга ShowYourself тоже предназначался для раскрутки фильма. Подумав об этом, Чен спросил: «ShowYourself не годится? Ха-ха, это моя рухлядь слишком отстала по техническим и административным параметрам», тут же засмеялся, мотая головой, Ван Ян. «Если не удастся найти способных IT-работников для сотрудничества, его технических возможностей действительно не хватит, чтобы глобально преобразить ShowYourself». Сделав глоток чая, Ван Ян серьезно произнес: «Порой я и сам бешусь от ShowYourself. Только подумай, для загрузки видео требуется перед этим скачать специальное программное обеспечение, плюс инструкция запутанная и непонятная. Пользоваться другими видеосервисами? Да брось, там, похоже, работает всего несколько сотрудников, отвечающих за проверку видео. Приходится ждать больше 5 дней, пока твой ролик проверит и одобрит. Да за это время успеет закончиться иракская война, Бритни Спирс выйдет замуж, разведется и опять выйдет замуж, кто-нибудь опять оголит грудь Джанет Джексон». Слушая его серьезную и вместе с тем шутливую речь, Чен изумился. Оказывается, волшебный юноша в курсе всего. Чен прекрасно видел критические недостатки ShowYourself и других сайтов для видеоблогинга. Загрузка была неудобная, модерация занимала много времени. После нескольких бесед с Чадом Хёрли им захотелось сделать новый сайт для видеоблогинга. Им казалось, что технически будет не слишком сложно решить эти проблемы. А если у них получится это сделать и они создадут удобный сайт, не сосчитать, сколько любителей видеосъемки будет им благодарно и сколько людей вдохновится на то, чтобы заснять неожиданные интересные события в разных уголках Америки и затем выложить это в интернет. Возможно, люди так заняты, что забыли позаботиться об этих вещах. Так некогда ответил Чен на вопрос Хёрли, почему Ван Ян не решит эти проблемы. Однако сейчас Ван Ян своими словами давал понять, что он в курсе этих проблем. Хотя если так подумать, как он мог быть не в курсе, будучи создателем фильма, снятого на цифровую видеокамеру, и создателем сайта для видеоблогинга. «Я знаю, что все очень жалуются на Шаверсилф», — Ван Ян разглядел удивление во взгляде Чена и, разумеется, догадался о мыслях этого Итгения. Ему не хотелось, чтобы его 24-летнего воспринимали как 34-летнего и думали, что Ван Ян отсталый, я сам займусь. Даже если можно будет обратиться к другому техническому работнику за сотрудничеством, все равно придется как-то убеждать такого человека. Ван Ян, подбирая слова, продолжил с улыбкой говорить. Поэтому я планирую создать новый сайт, незапятнанный грязной репутацией Шаверсилф, который полюбит за удобство и скорость. Насчет названия пока не знаю, но знаю, что ты технический мастер. Стив Чен задумчиво глотнул чая, ему вдруг стало смешно от того, что он прежде недооценивал волшебного юношу. Все-таки этот паренек был младшего его на 2 года. Золотой возраст для ит-сферы, не так давно еще и стал акционером Гагли. Как можно считать такого человека отсталым? А Чен не в первый раз основывал предприятие и как никто другой знал, что создание веб-сервиса не ограничивается только техническими возможностями, необходимо еще учитывать финансы, креативность, деловые связи. Страшнее было то, что имелось много людей, способных решить проблемы Шаверсилф. Стив, откровенно говоря, я не спешил решать проблемы Шаверсилф и не спешил делать новый сайт только потому, что еще не пришло время. С этими словами Ван Ян постучал по своим часам на запястье и серьезно сказал: теперь время пришло. Широкополосный интернет начинает применяться повсеместно, что позволяет с высокой скоростью загружать и просматривать файлы. Технология флеш тоже начинает применяться повсеместно, все стало более удобным. И самое главное, что аппаратура и технологии для видеозаписи начинают распространяться в широких масштабах. Скоро каждый человек сможет в любой момент и в любом месте стать режиссером. Так зачем еще чего-то ждать? Понимаешь, время пришло. Глава 331. И впрямь отличная идея. Дорогой. Из коридора донесся топот вместе с веселым, ласкающим слух голосом. Первым в кабинет ворвался радостно вихлявший хвостом Дэнни. Беседовавшие в это время Ван Ян и Стив Чен обернулись и увидели, как следом влетела по-домашнему одетая Джессика и, не останавливаясь, побежала к Ван Яну, с сияющей улыбкой говоря: «Ян, я выздоровела. Полностью выздоровела». Только теперь она заметила Чена, спешно остановилась и, сдерживая возбуждение, поздоровалась. «Ой, здравствуйте, вы, наверное, Стив Чен?» Ян рассказывал про сегодняшнее дело. «Я жена Яна, Джессика». «Чен, конечно, знал, кто у волшебного юноши жена». Любовная история двоих людей с самого начала привлекла внимание общественности. Чен встал и вежливо произнес: «Здравствуйте, миссис Ван, Стив Чен». Ван Ян кратко представил людей. Чен не пользовался большой известностью в Кремниевой долине, но гордо заявлял, что не считая волшебного юноши, я самый стильный человек в ит-сфере. Это была одна из причин, почему Ван Ян обратился к этому стильному, со взъерошенными волосами, серьгами в ушах и в остроносых ботинках инженеру китайского происхождения, однако ему казалось, что Чен намного стильнее его. Так или иначе, он не собирался прокалывать уши и надевать серьги. «Подожди». Ван Ян вдруг осознал, что только что прокричала Джессика, и тут же с приятным удивлением воскликнул: «О боже, ты поправилась?» Джессика возбужденно закивала головой. В свежих анализах были нормальные показатели. Ван Ян прижал руки к макушке. «Ух ты! Если бы не присутствие постороннего человека, он бы уже давно крепко обнял и зацеловал ее». Он с безудержным смехом замахал кулаками. «Отлично!» Чен, ставший здесь третьим лишним, простодушно улыбнулся, сказав: «Поздравляю вас!» «Спасибо, Стив, иногда болезни сваливаются как снег на голову, настоящая катастрофа!» Двое людей поблагодарили, Ван Ян даже горько вздохнул. В последние несколько месяцев он был сам не свой. Взглянув на Джессику, он с улыбкой произнес: «К счастью, теперь мы восстановили наш домашний очаг». От его улыбки сердце Джессики наполнилось сладким счастьем. С тех пор, как у нее разыгралась болезнь на съемочной площадке, его тщательная, неустанная забота позволила ей лучше понять, что такое муж, брак и любовь. Также она вспомнила, как на протяжении многих лет он постоянно лелеял ее и дорожил ей. Это трогало ее до глубины души и нередко вызывало у нее желание самозабвенно броситься к нему в объятия, что она сейчас и сделала. Ох, застигнутый врасплох Ван Ян обнял ее, заодно опустил голову и поцеловал ее в обнаженный лоб, волосы с которого были убраны ободком. Затем он с улыбкой обратился к гостю. «Слишком большая радость для нас, Чен», хихикая, пожал плечами. Джессика в свою очередь встала на цыпочки, задрала голову и, поцеловав Ван Яна в щеку, захихикала, как малый ребенок. Зная, что ему еще надо обсудить важное дело насчет какого-то там видеоблогинга для ид-бизнеса, она произнесла: «Вы тогда продолжайте общаться, я пойду приготовлю десерт для чая». Она бросила взгляд на чайные принадлежности на журнальном столике и, приятно улыбнувшись, направилась на выход. «Дэнни, за мной, не мешай Яну, у меня есть вкусняшки, иди кушать». Возбужденно крутившийся вокруг Чена Дэнни моментально развернулся и убежал, а самый стильный ид-инженер не соблазнился сладости. Двое людей уселись обратно на диван. Ван Ян произнес: «Извини, если задел тебя этой слащавостью». Чен рассмеялся: «Нет, не задел, мне, моднику, не привыкать». Ван Ян кивнул: «Знаю, поэтому давай создадим модный сайт, что думаешь?» Двое людей продолжили недавнюю тему, на самом деле они и так уже почти все обсудили. Стив Чен, крутившийся в Кремниевой долине не первый год и успевший стать миллионером, естественно, был не глупым человеком, но при этом не был каким-то коварным, алчным карьеристом, как и многие ид-специалисты, которые, погрузившись в работу, могли несколько дней и ночей подряд заниматься написанием программного кода. Он был целеустремленным, полным энтузиазмом мальчишкой в теле мужчины, который порой выглядел стеснительным. Ему нравилась мода, нравились современные тренды, он боялся монотонной, скучной жизни, боялся, что его имидж будет скован традиционными представлениями об азиатах. Он вместе с Джерри Ингом и Джеффом Ма были бунтарями разных поколений. Стив Чен, как и молодежь его возраста, одним из первых узнал про паранормальное явление и классный мюзикл, про сервис для видеоблогов ShaveYourself и сервис для текстовых блогов и фотоблогов Blogger. Несмотря на то, что ShaveYourself значительно уступал Blogger по известности, посещаемости и стоимости, в целом являлся изгоем и был пущен на самотек, а также имел те или иные проблемы, тем не менее данный сервис по-прежнему являлся лидером среди многочисленных видеохостингов. 1 февраля этого года на Супербоуле произошел инцидент с оголенной грудью Джанет Джексон. Не так давно, 15 октября, комик и актер Джон Стюарт на шоу дебатах с Россфири на CNN раскритиковал двух ведущих данного шоу за плохую работу. Даже если бы сайты теленовостей не предоставляли видео, ShaveYourself все равно не мог удовлетворить потребность людей своевременно увидеть эти инциденты. На последних встречах Стив Чен и Чад Хёрли обсуждали эти вещи. Их друзья, пропустившие прямую трансляцию, где была запечатлена какая-либо интересная, неожиданная ситуация, созванивались, списывались и искали по всему интернету соответствующие видео, но ничего не могли найти и потому крайне досадовали, что им не удалось посмотреть все воочию. А это говорило о том, что люди хотят свободно и удобно смотреть видео и делиться видео с посторонними, а не ждать односторонней транспортировки от телеканалов. Также это говорило об отсталости ShaveYourself и потребности в новом, современном видеохостинге. Возможно, через несколько лет каждый поймет эту истину, но сейчас лишь единицы могли додуматься до этих вещей и реализовать их. Чен и Хёрли осознавали, что их новое предприятие должно двигаться в этом направлении. Однако в этот момент отсталый Ван Ян самоуверенно и вольготно предложил ему, Стиву, нечто большее. Не ограничиваться освещением инцидентов или забавных ситуаций с вечеринок, можно также выкладывать фильмы собственного производства, сделать онлайн-кинотеатр, сотрудничающий с киноделами. Это будет неограниченно большой онлайн-телеканал. Ван Ян заявил: «У меня есть целостная программа. Когда-нибудь на видеохостинге будут проводить президентские дебаты». Здравомыслие и дальновидность Ван Яна позволили внезапно прозревшему Чену понять, что видеоблогинг действительно имеет богатые перспективы для бизнеса, но сотрудничество с волшебным юношей – более выгодный вариант. Чен мог бы со своими людьми сам создать новый сайт, однако если обновить и улучшить ShaveYourself, то остальным старым и новым видеохостингам будет крайне тяжело добиться какого-либо успеха. Технического персонала и инженеров много, главными же факторами для прорывного успеха веб-сайта служат идеи и благоприятные возможности. Это была в высшей степени счастливая возможность для партнерства. Чен обладал технологиями, волшебный юноша же был лучше всяких рискованных вложений и обладал денежными средствами, креативными идеями, умением продвигать товар, деловыми связями в разных сферах деятельности. Ян, конечно, для меня будет удовольствием и честью вступить в это партнерство. Радостно откликнулся Стив Чен после непродолжительных размышлений. Когда-нибудь на видеохостинге будут проводить президентские дебаты. Перспективы, которые описывала эта соблазнительная фраза, не на шутку разожгли сердце Чена. Ему уже не терпелось ринуться создавать предприятие. Ван Ян засмеялся. «Хорошо, это хорошо». Чен вдруг о чем-то подумал и торопливо промолвил. «Но я надеюсь, что партнерами также станут два моих друга, Чад Херли и Джавед Карим. Они технически подкованные ребята, без них я один вряд ли смогу полностью усовершенствовать шаверсилф, мы нуждаемся в мозговом штурме». «Хорошие парни», уклонившись от ответа, спросил Ван Ян. Он понимал, что создание программного кода подобно препродакшну и монтажу. Одному человеку тяжело будет справиться. Наличие нескольких деловых партнеров изначально входило в его планы, и ему требовался высококвалифицированный технический персонал. Чен с согласным видом кивнул, осведомив. «Великолепные парни. Чаду Херли 27 лет, женат 4 года. Он человек матерый и серьезный, особенно хорош в связях с общественностью и администрированием. Джавиду Кариму 25 лет, у него немецкие корни, он очень скрупулезный технический эксперт, многие основные компоненты PayPal, включая систему противодействия мошенничеству в реальном времени, были разработаны и написаны им. Они оба станут важными членами команды». Поскольку Стив Чен был приглашен в качестве делового партнера, Ван Ян уже давно навел справки о его навыках, достижениях, поведении, иначе они двое по отношению друг к другу были абсолютными чужаками. Друзья, которых рекомендовал Чен, должно быть, заслуживали доверия, к тому же сейчас обсуждались лишь предварительные планы. Поразмыслив, Ван Ян согласно кивнул, с улыбкой сказав: «Если все так, то я не против. Знаешь, у меня очень много дел, я изначально хотел тебя сделать гендиректором новой компании. Но, похоже, Чад Херли лучше подойдет». Услышав Датчина, Ван Ян сказал: «Ладно, Херли станет гендиректором, ты будешь техническим директором». И еще, спокойным, серьезным голосом он вынес решение: «Я получу 51% акций, ты – 20%, Херли – 15%, Карим – 9%, Иван Уильямс – 5%. Я выделю 5 миллион на первоначальный капитал, с вас – технические средства». Это походило на детскую ролевую игру, где определяли, кто будет суперменом, кто – злодеем. Но, слушая эту лидерскую речь, Чен почувствовал, как ему стало тяжело дышать. Такое распределение акций вовсе не было несправедливым. 20% составляли 1 миллион, однако это не то угнетенное, не то возбужденное состояние было вызвано не деньгами, а неописуемым давлением, которое вызывал волшебный юноша. «Как так?» В тот момент, когда Чен хотел что-то сказать, Ван Ян рассмеялся. «Только не тратьте эти 5 миллионов на коттедж для общего проживания и не тратьте на девушек и вечеринки, ни в коем случае. Для вас сойдет и гараж, у нас не будет чрезмерно крупных вложений, нам требуются быстрые серверы и лучший сайт. И не надо думать, что я скоро снова раскошелюсь или выделю кредит, нет. Начнем с самого начала, это наша новая компания, которая не только не имеет никакого отношения к шаверсилф, они еще и наши враги. Мы порвем в клочья шаверсилф, порвем в клочья Ван Яна, порвем в клочья все ныне существующие видеохостинги, ясно?» «Да». Чен почувствовал, как угнетенность постепенно рассеивается и вместо нее разжигается энтузиазм. 5 миллионов – превосходный старт, но это вовсе не значит, что можно сразу отдаться в руки праздной, беспечной жизни. Необходимо сосредоточиться на предприятии и программировании. Я сейчас проясню одну вещь. Не надо думать, что когда сайт будет готов, мы его продадим Yahoo, Microsoft, Google или еще кому-то. И на трюк с обменом акциями я ни за что не соглашусь. Ван Ян очень серьезным взглядом уставился на Чена. Иван Уильямс некогда подумывал согласиться на предложение Google купить блогер, но в итоге Ван Ян его отговорил. У Ван Яна стояла цель создать онлайн-мир, где можно делиться любой информацией, мир, способный поддерживать Flame Films. Блоги и видеоблоги являлись важным звеном. Ван Ян торжественно произнес: «Нам не нужна поддержка крупных компаний, мы сами крупная компания, мы новый Титан. Ты веришь в это?» «Разумеется», – кивнул Чен с наивной улыбкой на лице. «Если бы кто-то другой ему сказал такое, например, Чад Хёрли, Марк Цукерберг или Шон Паркер, он бы, вероятно, не поверил, но слова волшебного юноши вселяли в него уверенность. Как можно недооценивать успехи волшебного юноши в IT-сфере? Насколько Чену было известно, корпорация Flame заполучила женский интернет-портал Evillage. Сам Ван Ян являлся крупнейшим акционером Blogger, располагал каким-то количеством акций Google, а сейчас, по-видимому, уже давно не заявлявший о себе Шавёр Силф собирался в одночасье добиться громкой славы, точнее говоря, новый сайт. Чен, вспомнив, как ранее наивно считал Ван Яном отсталым, с искренним восхищением сказал: «Ян, тебе бы работать в Кремниевой долине, чтобы раскрыть весь свой потенциал, ха-ха». «Нет, нет, нет», не удержался от смеха Ван Ян. «И почему, начиная со средней школы, кто-нибудь постоянно призывал его устремиться свой взор на Кремниевую долину? Неужели он действительно такой одаренный? Пусть даже он контактировал с компьютерами ради видеоигр и фильмов, а не ради программирования». Осторожно бросив взгляд на входную дверь кабинета, Ван Ян пожал плечами и промолвил: «Моя девушка в старшей школе вечно так говорила. Стэнфорд, Стэнфорд, Стэнфорд. Она хотела, чтобы я устроился в Кремниевой долине. Но, по правде сказать, приятель, я могу заниматься монтажом несколько суток подряд, отказавшись от еды и сны. Программирование, C++, это на самом деле не мое, сейчас и так сойдет. Не волнуйся, видеоблогинг мне очень-очень интересен». Чен усмехнулся. «Если какая-то деятельность неинтересна, то она может превратиться в сущий кошмар», — он спросил. Из-за трейлера «Светлячка» Ван Ян поднял брови и, подмигнув, сказал: «Это будет первое видео на новом сайте. Классный мюзикл поспособствовал рождению Shavior Self, «Светлячок» поспособствует рождению нового сайта», — Чен задумчиво произнес. «После успеха фильма сайт может стать невероятно ценным. Пока было неизвестно, зайдет ли людям концепция видеоблогов, но если зайдет, то за сколько можно будет своевременно продать сайт крупной компании? 100 миллионов? 300 миллионов? 500 миллионов?» Такая мысль крутилась в голове Чена. «Должен предупредить, что не стоит недооценивать бокс-офис Светлячка, ха-ха», — шутливо ответил Ван Ян, расслышав в словах Чена намек на то, что сайт может принести куда большую выгоду, чем причина его создания. Далее он серьезно сказал: «Знаешь, для меня нынче в любом занятии, будь то производство коммерческого кино или создание веб-сайта, прибыль не является главной целью, иначе бы я уже давно мог уйти на покой и ничем больше не заниматься». Слушая его откровенные слова, Чен кивнул, ибо тоже чувствовал себя так же, когда заработал 2 миллиона от продажи PayPal. Ван Ян пожал плечами: «В детстве мне казалось, что на 1 миллион можно со спокойной душой отправиться в кругосветное путешествие. Впоследствии я стал учитывать членов семьи, девушку. Всегда ли достаточно 1 миллиона? И вот теперь у него было чрезмерно много денег, можно было несметное количество раз совершить кругосветное путешествие. Вот только карьера и мечты не настолько примитивны. Неужели Хелен этого не понимала? Ему нравилось снимать фильмы и сериалы, нравилось, что новый кинотеатр Парадиза способен заставить зрителя смеяться и плакать, нравилось видеть и создавать ситуации, на которые он хотел посмотреть. Помимо того, что можно воплощать в жизнь любые идеи на большом экране, как же классно будет, когда пародийные трейлеры «Светлячка» заполонят интернет. Как же классно осознавать, что «Светлячок» растрогает и взбудоражит весь мир. Подобно тому, как в будущем благодаря теории Большого Взрыва, возможно, изменится отношение к гикам, или благодаря Горбатой Горе изменится отношение к гомосексуальности, так и благодаря «Светлячку», возможно, изменится отношение к некоторым вещам, и это круто. Все это нельзя обобщить одним словом — прибыль. Конечно, деньги полезны, они позволяли Ван Яну и его семье жить лучше, позволяли без ограничений снимать независимые проекты и менять этот мир, позволяли помогать нуждающимся в помощи людям, позволяли корпорации Flame не подвергаться поглощению со стороны других компаний и наращивать все большее влияние. Множество мыслей молниеносно пронеслось в голове, Иван Ян ощутил еще больший интерес к этому новому сайту для видеоблогов. Взглянув на тоже задумавшегося Чина, он с улыбкой спросил: «Есть мысли по поводу названия сайта? Я всегда хотел Шавёрсилф, но нам нужно новое лицо». ХМ. Чен разговаривал с Чадом Хёрли на эту тему. Они мыслили примерно в направлении Шавёрсилф. Прояви себя, например, Братсаст Йорсилф, транслируй себя. Только это название было слишком длинное, да и слово «братсаст» сложнее запомнить и напечатать, чем «шов», поэтому они посчитали, что это можно использовать лишь в качестве рекламного слогана. Название сайта. Чен неожиданно вспомнил про упомянутый Ван Яном онлайн-телеканал и, нахмурившись, задумчиво произнес: «МОЛФ, АЛТВ, или Йоутубе, ТУБЕ, Йоутубе». Прервал его Ван Ян. Слово звучало как-то знакомо, оно, кажется, встретится в будущей теории Большого Взрыва. Кто знает, как изменится его мир по сравнению с другим, параллельным миром. Но Ван Ян еще сильнее поверил в Чина и его друзей. Что до Ютубе, это название. Ван Ян пробормотал его несколько раз. Название Олф казалось более простоватым и прямолинейным, но оно будет ассоциироваться у всех с традиционным телевидением или даже с сайтом телеканала, а потому вызовет враждебный настрой. Название успешного сайта должно быть модным и крутым, например, Yahoo, Google, где простое и красивое сочетание букв и домен состоит из двух слогов. При этом чувствуется оригинальность, свежесть и молодежный дух. Вот такое название и привлечет внимание людей. Tubi на сленге означает телевизор и не имеет такой строгой окраски, как ТВ. Ютуби подразумевает твой собственный телеканал, на слух звучит примерно как Йоута, с виду похожий на Ютубе, очень интересно. Ван Ян щелкнул пальцами и продемонстрировал довольную улыбку. Окей, значит, Ютубе. Стив Чен радостно закивал. Ван Ян добавил: я еще выделю сумму на приобретение доменов вроде Ютуб, Ютубе, Йоунгтубе, с них должно перенаправлять на Ютубе, это избавит от будущих хлопот. Так даже лучше, нисколько не возражал Чен, хотя такая тщательная, заблаговременная подготовка отдавала неким хвастовством. Ван Ян же этого не чувствовал. Он пошутил: давай распределим между собой эти домены. Все они хорошие сайты. Йоунгтубе, мой, ты какой хочешь, Ютубе. Двое людей в целом достигли предварительного соглашения по новому сайту. Стив Чен, еще больше узнавший во время недавней беседы о связи Ван Яна с Ивиллаге, блогер, гагли и видеоблогами, поразмыслил и всерьез сказал: Ян, если хочешь вложить деньги в какой-то хороший сайт, то я бы порекомендовал Хифацибак. Я недавно оттуда ушел, но эта студенческая соцсеть имеет большой потенциал, можешь присмотреться к ней. Виртуальных сетевых сообществ, форумов и социальных сетей было целое множество, они не являлись чем-то новым. Имелись, например, запущенная в 1995 году самая первая соцсеть Classmates для поиска школьных и университетских товарищей, запущенная в прошлом году соцсеть LinkedIn для установления деловых контактов или запущенная в этом году соцсеть Hifacibak, которая сперва распространялась только на Гарвардский университет, а теперь касалась многих других университетов. Однако в сентябре Hifacibak, с одной стороны, увязла в судебном деле, с другой стороны, получила щедрые инвестиции от основателя PayPal Питера Тиля. Стив Чен, как бывший сотрудник Hifacibak, подробно рассказал обо всех этих делах, а также поведал, почему видит перспективы у сайта, словно преданно служил ему. В конце он улыбнулся и сообщил: девушка Марка Цукерберга, Присцилла Чен, твоя фанатка, он часто ревнует. Случайно не твоя сестра? Удивленно скривил рот Ван Ян. Чен тут же рассмеялся, качая головой. Нет, нет. Ван Ян тоже захохотал. Я уже женатый мужчина. Если этот тип ревнует, не откажется ли он от моих инвестиций? Ха-ха. Стив, почему ты покинул Hifacibak? Ради собственного предприятия? Чен пожал плечами. Жизнь казалась слишком монотонной, мне захотелось вести свой бизнес. К тому же у Hifacibak тоже хватает проблем. Цукерберг постоянно подумывает вернуться в Гарвард и возобновить учебу. Если бы не Шон Паркер, сайт уже бы закрылся. Hifacibak. Ван Ян с задумчивым видом кивнул. И нынешняя информация, и сведения из теории Большого Взрыва давали понять, что у социальных сетей действительно огромное будущее, но Ван Ян не испытывал какого-то особого интереса к этой сфере, иначе бы уже давно выбрал Стэнфорд. Впрочем, можно проинвестировать так же, как это было сделано с Гагли. Он с улыбкой произнес: «Ладно, я присмотрюсь. Если появится возможность проинвестировать, то это неплохой вариант. Уже и так слишком много вещей, за которыми мне надо следить. Боже, светлячка ее Ютубе достаточно, чтобы нас загрузить работой». Он с недоумением спросил: «Почему бы не убрать Хе и не оставить просто Фацебак? Домен кем-то занят?» «Да, насколько помню, он, кажется, занят компанией About Face. Они запросили очень высокую цену». Едва Чен договорил, как Ван Ян прыснул: «У меня возникла отличная идея. Пока буду покупать домены для нашего сайта, заодно выкуплю домен Фацебак. Это будет подарок, зря Марк Цукерберг ревнует, ха-ха». Чен не знал, что и ответить. Этот волшебный паренек был еще более активным, чем Шон Паркер. «И впрямь отличная идея», — лишь сказал Чен. Двое людей перекинулись еще парой фраз. В этот момент внезапно влетел возбужденный Дэнни, следом скорым шагом зашла Джессика с пирожными на подносе. Она с милой улыбкой вымолвила: «Господа, десерт подан». «Ух ты, здорово, но слишком поздно, мы уже побеседовали», — сделанной печалью в голосе произнес Ван Ян, чтобы поиздеваться над ней. Ставившая в этот момент поднос на журнальный столик Джессика изумленно воскликнула: «Что?» — взглянула на якобы расстроенного Ван Яна и на глупо хихикавшего Чина и хлопнула в ладоши, словно что-то придумала. «Что ж, тогда побеседуем еще». Ван Ян заулыбался: «Ладно, все равно тем для разговора предостаточно». Стив, он посмотрел на Чина и, беря пирожное, спросил: «Скоро Хэллоуин, какой фильм ужасов собираешься посмотреть?» «Пилу, глава 332, будет полный улет». Подключение тестовой версии Ютубе было предварительно утверждено на декабрь, планировалось громко заявить об отсеивании шавёрселф и приходе новой эпохи распространения видео. Конкурс лучших пародийных трейлеров «Светлячка» послужит первой волной раскрутки сайта и будет разделен на два формата. Помимо создания пародий на основе кадров из других фильмов, также можно будет снять и смонетировать собственный, абсолютно новый трейлер. Если конкурс привлечет внимание многих людей, «Светлячок» и Ютубе оба выиграют в плане пиара. Конечно, также будут конкурсы смешных коротких видеороликов собственного производства на тему веселого Рождества и другие подобные темы. Любой сможет принять участие, ибо здесь не требуется высокого мастерства в монтаже. Это позволит воодушевить интернет-пользователей снимать ролики и делиться ими. Однако перед всем этим еще предстояло сделать много работы. Самым важным было учредить компанию. К счастью, ИТ-компания, состоящая из гаража и столовой, не вызывала особых затруднений. Ван Ян уже поручил своей личной команде в лице Пола и Мари начать скупать Ютубе, Фацебак и множество других доменных имен, а также заключить акционерное соглашение со Стивом Чином, Чадом Херли и остальными. Кое-какие мелочи еще не были утверждены, но в одном из гаражей Кремниевой долины уже приступили к написанию кода. Иван Уильямс не участвовал в конкретной модернизации и развитии Ютубе, у него и так хватало работы в Блогер. Причина, почему он получил 5% акций, была проста. Он и Блогер являлись важной частью плана Ван Яна и важной составной деталью будущего громадного механизма. Как Шон Паркер упорно уговаривал Марка Цукерберга бросить учебу в Гарварде и заняться делами Тхи Фацебак, чтобы ни в коем случае не допустить закрытия, так и Ван Ян сразу объяснил Ивану Уильямсу, Стиву Чину и остальным, что они не занимаются бизнесом по продаже сайтов, а в долгосрочной перспективе раскрывают бесконечный потенциал своих детищ, что поможет реализовать грандиозный план. И если им действительно так нужны будут деньги, то пусть продают свои акции. В любом случае он председатель правления и никуда не собирается уходить. Что за грандиозный план? На самом деле Ван Ян по большей части так говорил, чтобы утихомирить этих людей и побудить их работать в поте лица. Откуда у него так много грандиозных планов? Тем не менее нельзя сказать, что не было никакого плана. Возможно, он и впрямь обладал талантом вести бизнес в Кремниевой долине. Сайт Яха образовался сперва как каталог сайтов и впоследствии ввел целый спектр сервисов, от которых разбегались глаза, включая новостные сообщения, онлайн-аукцион, поиск работы, онлайн-игры, туризм, покупка товаров. Этот сайт всегда стремился стать развлекательной империей интернета. В 2001 году должность гендиректора занял Терри Симел, этот проработавший 24 года в Warner Bros. Человек предложил четкий курс будущего развития Yahoo. Создание цифрового Диснейленда. Это должен быть универсальный тематический интернет-парк, охватывающий новости, кино, музыку, спорт, игры, с помощью которого Yahoo сможет удовлетворять любые нужды потребителей в интернете. Таков был грандиозный план у Yahoo, и такой же грандиозный план был у Google. Но тяжелые труды Yahoo всегда оставались без благодарности. С одной стороны, пока компания тратила все силы на строительство американских горок, колеса обозрения и других развлекательных аттракционов, она не учитывала, как продавать билеты. На первых порах она, кроме прибыли от рекламы, совершенно не имела никаких достойных источников дохода. И если поначалу это не было какой-то проблемой, то после того, как лопнул экономический пузырь, прозванный пузырем доткомов, акции кичливой, с виду сильной компании Yahoo рухнули и снизились с $250 за январь 2000 года до $11.38 за январь 2002 года. Это сильно усугубило положение дел. С другой же стороны, различные сервисы Yahoo редко удовлетворяли настоящие нужды пользователей, в связи с чем билеты на сервисы по-прежнему приобретались крайне редко, а это в свою очередь шло на пользу врагу, то есть позволяло поисковой системе Google стремительно наращивать мощь. Такой была история Yahoo. Также история показывала, что компания никогда не отказывалась от старательного развития в сторону развлекательного видео. В 1999 году они скупили за $5.7 миллиарда акции сайта интернет-радио Broadcast.com, что сделало одного из его основателей Марка Кьюбана сверхбогачим. Этот парень в 2000 году приобрел за $280 миллионов команду NBA Dallas Mavericks. В 2001 году Yahoo презентовала финансовый видеохостинг Financevision, который тоже принес мало пользы. В том же году компания запустила видеосервис Yahoo Platinum. Этот платный сервис предоставлял пользователям возможность смотреть спортивные программы CBS, новостные программы акций National Geographic Hits Channel. Вот только в конечном счете, в связи с недостаточной посещаемостью, Yahoo Platinum потерпел фиаско. В былые времена Yahoo сотрудничала с Flame Films, Artisan Pictures и телеканалом Fox, публикуя в интернете трейлеры их фильмов и сериалов, закадровые моменты, эксклюзивные интервью и тому подобное. Это был весьма популярный бесплатный сервис. Сайт соприкасался со сферой видеохостинга, но почему Терри Симел и Джерри Янг не занимались активным развитием этой сферы и не старались обратить в бегство Шавеорсилф? Помимо того, что еще не наступила новая эпоха видеохостингов, возможно, причина заключалась в их очередном просчете. Они ошибочно полагали, что Google не представляет для них опасности, а Шавеорсилф, предстоящие YouTube и тому подобные сайты не обладают коммерческим потенциалом. Но эта история сообщила Ван Яну еще кое-что. В настоящее время онлайн-кинотеатры с платными видео обречены на провал. Обречены, пока не обретет бешеную популярность такое явление, как интернет-видео. Лишь когда Шавеорсилф и YouTube с помощью общедоступных, бесплатных видео изменит образ жизни людей и их мышление и интернет-видео окончательно войдет в быт, тогда в сочетании с быстрым широкополосным интернетом можно будет запускать платные кинотеатры, называя их сервисами с лучшим качеством изображения, куда войдут фильмы, сериалы, музыкальные клипы. Это почти та же самая ситуация, когда человек, лишь наевшись, начинает заботиться о том, вкусно ли то или иное блюдо. Поэтому план будет реализовываться постепенно. После того, как YouTube добьется успеха в качестве бесплатной онлайн-видеоплатформы, будет развернута программа по онлайн-кинотеатру, туда войдет в основном кино и телепродукция корпорации Flame, а также продукция ее союзников вроде Lionsgate, NBC. Только здесь существовала одна проблема. Появление новой модели сбыта непременно создаст угрозу для традиционных дистрибьюторов кино и музыки. Ван Ян боялся, что, когда придет время, еще предстоит хорошенько пообщаться с киносетями, DVD-издателями и другими. Компания Google, похоже, учла весь опыт и все ошибки Yahoo. Она специализировалась на интернет-поиске, дополнительно предлагая всевозможные удобные бесплатные сервисы, и в самом начале своего развития не ставила перед собой нереальную цель продавать билеты. Вход в этот парк развлечений был полностью бесплатным. Благодаря такому отношению, несметное количество пользователей решило развлекаться на сайте. Сервис контекстной рекламы Google AdSense осуществил теорию длинного хвоста и максимизировал прибыль от рекламы. Больше кликов, выше посещаемость, доход от рекламы – это все. Что же до того, когда начнут продавать билеты? Возможно, однажды, когда Google станет гегемоном рынка. Какие новые сайты имели большой потенциал, те сайты Google скупала. Им всегда хотелось приобрести блогер, который бы стал основным сервисом для ведения блогов, но Ван Ян им отказал. А разработанный Гугле собственный сервис для ведения блогов пока не имел успехов, поэтому, чтобы блогер не склонялся на сторону все еще процветающего Yahoo и хищно взирающего МНС, нельзя было отказать блогер в использовании AdSense, Гугле была вынуждена, пуская слюни, идти на сотрудничество. Не исключено, что если ее YouTube выстрелит, то Гугле наверняка натянет на себя маску дружелюбного Санта-Клауса и предложит щедрый план покупки этого видеохостинга. Однако, даже являясь одним из акционеров Гугле, Ван Ян ни за что не согласится, лишь скажет: «Отвалите». Его грандиозный план заключался в построении интерактивного парка развлечений, где можно делиться чем угодно. Блогер, YouTube. Возможно, они не принесут наибольшую прибыль, зато их посещаемость будет очень высокой. Эти развлечения станут неотъемлемой частью жизни пользователей. Это как если перенести телефон, телевизор и другие вещи в интернет. Если сайты обретут популярность и сумеют прочно занять свои позиции, значит, план успешно осуществляется. Учреждение компании YouTube, запуск тестовой версии YouTube в декабре 2004 года, мощный наплыв видеоблогов, презентация платного онлайн-кинотеатра. Примерно так все должно развиваться. Стив Чен с друзьями сейчас занимался программированием в Кремниевой долине. Недавно нанятые художники разрабатывали дизайн сайта. Ван Ян делился кое-какими идеями насчет функционала и в то же время с радостью трудился над монтажом дорогого его сердцу фильма. Сотрудничавшие с ним монтажеры Маргарет и Ли Смит чувствовали его энтузиазм и одержимость. Несмотря на множество других дел, несмотря на периодически отвлекавшие его звонки, он все равно прикладывал все силы ради своего фильма. 28 октября, в четверг, на НБЦ была показана шестая серия «Теории Большого Взрыва». На следующий день компания Nielsen опубликовала статистику, согласно которой данная серия заполучила 21-26 миллиона зрителей и рейтинг 14%, а среднее количество зрителей у ситкома теперь составляло 20-85 миллиона. Такие поразительные результаты за первый месяц показа, естественно, были неразрывно связаны с довольно высоким качеством сериала. В третьей серии, повествовавшей о конкурсе по физике, впервые появился Фредди Ли в исполнении Гарри Шама-младшего и другие коллеги из Калифорнийского технического института. В четвертой серии основными местами действия стали институтское кафе и магазин комиксов. Радж подкупил Шелдона перчатками Халка и энергетическим фонарем зеленого фонаря, чтобы тот помог ему подцепить девушку. Шуток было целое море. В пятой серии упор был сделан на гиковскую тематику. Шелдон утешал вновь потерпевшую поражение на любовном фронте Пенни, что привело к тому, что Пенни подсела на онлайн-игру и не могла избавиться от этой зависимости. Шестая серия показала, на что способны ботаники. Говард и Радж с помощью высокотехнологичных средств выяснили место пребывания модели из шоу «Топ-модель» по-американски. По восторженным отзывам зрителей становилось понятно, что сериал и дальше будет демонстрировать отличные результаты. Что касается других проектов, то НБЦ ничего не мог поделать, какие бы мощные рекламные кампании им ни проводились. Складывалось ощущение, что на целом канале остался только один ситком. Транслировавшийся по вторникам в 21:00 анимационный комедийный сериал «Отец Прайдов» в среднем собрал лишь 7,3 миллиона зрителей, шедший следом четвертый сезон «Клиники» тоже просел, в среднем имел 6-9 миллиона, и транслировавшиеся по понедельникам «Уилл и Грейс» резко потеряли не менее 5 миллионов зрителей по сравнению с предыдущим сезоном, сейчас в среднем осталось лишь 10 миллионов человек. Хуже всего обстояли дела у Джоуи, на которого возлагались большие надежды. Этот спин-офф «Друзей» действительно провалился, он шел по четвергам следом за «Теорией Большого Взрыва», уже было показано 5 серий. Если первая серия собрала 18,55 миллиона зрителей, то вторая – 15,37 миллиона, третья – 14,87 миллиона, четвертая – 13,59 миллиона, пятая – 12,83 миллиона, в среднем 15,04 миллиона, рейтинг 5-6%. Бог знает, сколько пожилых людей это смотрело. НБЦ, заказавший сезон целиком, пребывал в настоящем шоке. Отзывы и оценки были крайне негативные, рейтинги безостановочно падали, и это при том, что шоу шло прямо после «Теории Большого Взрыва», у которой в среднем было 20-85 миллиона зрителей. Сколько еще серий покажут, прежде чем количество зрителей Бжоуи опустится до 10 миллионов. Судя по тенденции, кажется, не больше 5. Однако эта отвратительная статистика показывала, что Бжоуи в настоящее время являлся вторым лучшим ситкомом на НБЦ. Если бы можно было, руководство канала искренне готово было транслировать по 2 серии теории Большого Взрыва в неделю. Оказавшись в безвыходном положении, НБЦ вынужден был полностью полагаться на ТБВ. В глазах председателя корпорации НБЦ Боба Райта и директора развлекательного отдела Кевина Рейли волшебный юноша сейчас был самым ценным сокровищем и главной звездой. Кто будет доставать волшебного юношу, того они не пощадят. Второй сезон его побега в среднем собрал 22,6 миллиона зрителей. Рейтинги его отчаянных домохозяек продолжали росли и в среднем составляли 24-23 миллиона зрителей. Еще неизвестно, какие результаты будут у его телевикторины. Если они перестанут дорожить волшебным юношей, CBS, APTS, Fox непременно тут же восторженно завизжат и устроит смертельную схватку, чтобы заполучить его к себе. Конкуренция на малых экранах была жестокая, конкуренция на больших экранах была еще более жестокой. Лидером недели с 22 по 28 октября стал американский ремейк «Проклятие», заработавший в 3245 кинотеатрах 48,86 миллиона долларов. Наряду с этим он получил 40%, 24% и 57% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей соответственно. Затем наступила пятница, 29 октября. В этот день вышли «Рей», «Рождение», «Пила 2», «Два билета на «Пилу 2». Перед кассой в фойе кинотеатра выстроилась не слишком длинная очередь. Когда молодая влюбленная парочка сделала заказ, белая кассирша средних лет приняла от них купюры на сумму 10 с лишним долларов и вручила им 2 билета. Сегодня билеты на «Пилу 2» раскупались очень быстро, и, похоже, скоро все места на ближайший сеанс будут заняты. Подошедшая следом к кассе молодая девушка показала 3 пальца. «Будь добры, 3 билеты на «Пилу 2». Кассирша взяла деньги и передала билеты. Девушка, весело общаясь с двумя подругами, пошла покупать попкорн и колу, готовясь к сеансу. «Жду не дождусь трейлера, что там будет. Интересно, покажут волшебного юношу?» Слышала, он участвовал в боевых сценах. «Один билет на «Рея», мне 2 билета на «Пилу 2», дайте мне 4 билета на «Пилу 2». Лица в самом начале очереди без конца менялись. После того, как были отданы 4 билета на мультфильм «Подводная братва», подошла еще одна молодая пара влюбленных, собиравшаяся посмотреть «Пилу 2». Кассирша же обнаружила, что все билеты на этот сеанс распроданы. «Сегодня вечером остались билеты только на 9:50. Будете брать?» Молодая пара раздраженно простонала. Немало стоявшей в очереди молодежи тотчас загалдела. Сегодняшний вечер заключался не просто в просмотре «Пилы 2». Как можно пропустить первый трейлер «Светлячка»? Нельзя допустить, чтобы вечер пропал зря. Пара поспешила ответить. «Конечно, 2 билета». До начала «Пилы 2» оставалось еще некоторое время. Залы 3235 кинотеатров, где должен был идти фильм, уже были битком набиты зрителями, там даже затесались некоторые молодые люди, купившие билеты на «Проклятие», «Рея», чтобы посмотреть во время рекламы первый трейлер «Светлячка». Они и так уже заждались, в этом научно-фантастическом, приключенческом шедевре стоимостью 200 миллионов снялись такие популярные звезды, как Роберт Дауни-младший, Хит Леджер, Майкл Питт, Джессика Альба, а также Даниэль Ву, Эллен Пейдж. Может, актерский состав и был разношерстный, главным фактором, оправдывающим все ожидания, было то, что в режиссерском кресле сидел волшебный юноша. Космическая фантастика в стиле вестерн, весьма оригинально, правда, не знаю, возможно ли такое сделать, кажется, там еще много элементов Востока, на постерах есть иероглифы, мне действительно хочется посмотреть новую научную фантастику, хочу стать свидетелем ее зарождения и превращения в классику вроде «Звездных войн» и «Звездного пути», как-никак уже 2004 и краткое на дворе. В нашу эпоху должна появиться новая классика в жанре космическая фантастика. В разных частях страны молодые зрители вели обсуждения. Кто не знал волшебного юношу? Таких, похоже, не было. Они не только знали волшебного юношу, но и в разной степени были осведомлены о светлячке. Были те, кто лишь знал. Это научная фантастика от оскароносного волшебного режиссера Ван Яна. Также были те, кто думал. Ради бюджета в 200 миллионов и волшебного юноши обязательно стоит ждать. Были и те, кто задавался вопросом. Сочетание вестерна и востока, не облажается ли волшебный юноша, чем лучше человек был осведомлен, тем более ярым фанатом он являлся. Эвелин и ее несколько друзей как раз были такими фанатами. В данный момент она, уставившись на пока что темный большой экран, напряженно пробормотала: «Волшебный юноша, будет полный улет». Известный блогер и критик Клэр тоже была одним из ярых фанатов. Она почувствовала, как быстро заколотилось у нее сердце. «Волшебный юноша, если ты провалишься, я это не переживу. Жги». Многие критики, поддерживавшие Ван Яна, не переживут. Нэнси Рина тоже не переживет. Она уже неоднократно спорила с одногруппниками на тему, не подвергся ли Ван Ян коммерческому опошлению, но она была уверена: точно нет, Светлячок обязательно впечатлит. После первого трейлера можно будет заткнуть им все рты. Они не переживут только потому, что опозорятся тем, что напрасно поверили в Ван Яна. Возможно, а возможно, еще и потому, что они не хотели видеть Ван Яна удрученным, им хотелось лицезреть, как этот привлекательный паренек, стоя на сцене Оскара, произносит веселую, непринужденную речь. Также было много тех, кто мечтал увидеть по телевизору, на Яха или Шавеурсил в бессмысленный, смехотворный трейлер. И чем хуже он окажется, тем сильнее они обрадуются. Например, сестры Элсин уже давно ждали, когда Ван Ян опозорится, Джеффри Вестхоф и ему подобные критики также не желали, чтобы в следующем году, когда выйдет Светлячок, им пришлось притворяться, будто ничего не было, и хвалить Ван Яна. «Волшебное представление. Поздравляю с возвращением». Они надеялись так безжалостно нокаутировать этого мальчугана, чтобы его тело распласталось в позе планкинга. Но не только зрители с разной позицией и разным настроем следили за трейлером. Многочисленные закулисные и экранные члены съемочной группы, принимавшие участие в производстве «Светлячка», тоже еще не видели, как собирался впервые презентовать себя космический научно-фантастический приключенческий фильм, объединивший в себе элементы вестерна и востока. Исполнившая мелкую второстепенную роль и считавшаяся инсайдером Меган Фокс и посторонняя Килли Куэка, эти две главные актрисы преступлений моды, тоже сидели на сеансе «Пилы 2», и Натали, воспользовавшись свободным временем на уикенде, с большим ведром попкорна уселась в кинозале и, закидывая по одному зерну попкорна в рот, бормотала: «Уделает третий эпизод ЗВ, не уделает третий эпизод ЗВ, уделает третий эпизод ЗВ». Неожиданно весь зал затих, начался показ трейлера. Заиграла напряженная музыка, которая становилась все громче и громче. Глава 333. Круто. Ты должен кое-что знать. Залы 3235 кинотеатров, где демонстрировалась «Пила 2», были переполнены. Выходы во многих залах были забиты людьми. На больших экранах промелькнул логотип Flame Films, заиграла тихая тревожная музыка, которая быстро набирала громкость, глубокий голос синей перчатки подчеркивал мистическую, напряженную атмосферу. В кадре с верхнего ракурса показался большой черный контейнер, было видно, что внутри спрятана крепко спавшая, свернутая клубком девушка в белом платье. Она чрезвычайно опасная личность. Мел, Джейн, Килли и остальные в изумлении обступили контейнер. Она владеет тайнами, которые тебе не следует знать. Посреди пустыни, застланной пороховым дымом, стоял Ривер с ледяным взглядом, ее окружала толпа пожирателей с жуткими лицами. В тот момент, когда она сжала кулаки и ринулась в бой, кадр переключился на кабину космического корабля, на экране информационного монитора виднелся синяя перчатка, который с каменным лицом говорил: «Эти тайны погубит Серенити». Стоявший Мел заинтересованно ухмыльнулся, из него так и сочились беспечность и самоуверенность. Он равнодушным, но суровым голосом промолвил: «Ты говоришь про пожирателей?» В музыкальном сопровождении раздался грохот, изображение резко почернело, появилась надпись в два ряда: «От Ван Яна, волшебный юноша». Возбужденно воскликнули про себя Эвелин, Клэр и несметное множество ярых фанатов. Они знали, что это девятая режиссерская картина Яна. За прошедшие 6 лет его 8 фильмов в среднем заработали примерно 500 миллионов. Самый яркий режиссер 21 века. Что за тайны хранят пожиратели? Насколько боевая Джессика Альба? Какие опасности угрожают Серенити? Натали выпрямилась. Нэнси Рина взволнованно сжала кулаки. Взору предстала необъятная, зрелищная местность, походившая не то на лёсовое плато, не то на пустыню. В трейлере была впервые представлена масштабность событий фильма. После информации о режиссере была показана череда кадров. Под голубым небом, Над степью стремительно пронесся корабль «Серенити», табун диких лошадей бежал по лугу. Мел с членами своей команды стоял в просторном, мертвенно-пустом городе будущего и с непониманием оглядывался по сторонам. Напряженная музыка опять усилилась. Килли напуганным, растерянным голосом вымолвила, что же они наделали. Далее показали, как пожиратели вторглись в находящийся на границе звездной системы город. Люди в панике спасались бегством. В космосе спокойно проплывало скопление кораблей-пожирателей.